Глава 13. Первая группа еще с лестницы начала стрелять по подозрительным объектам. И это стало сигналом к атаке. Ксеноморфы всегда имели способность к ментальной связи или инстинкту стаи. Они бросились сразу отовсюду. На третьем этаже от стен в тусклом свете редких уцелевших ламп отлепилось четверо. Одновременно на втором распахнулись несколько дверей, и оттуда тоже выскочили серые тени. Отгрянувших в закрытом пространстве выстрелов у меня едва не лопнули барабанные перепонки, и я, зажмурившись, присел. «Автомат, твою мать! Подними автомат и смотри по сторонам!» Должно быть, Роберту удалось немного вмешаться, потому что в следующий миг я стоял и испуганно пялился по сторонам. АК дрожал в руках. Наемники знали свое дело. Если бы серые чудовища не перепрыгивали в секунду по три раза с пола на потолок, стену и обратно, то скорее все выстрелы попали бы в цель. Катя и Елисей, стоя на несколько ступеней ниже меня, тоже вели огонь. Даже Илья достал пистолет и выпускал пулю за пулей. Уже десяток монстров корчились на полу. Крик резанул уши, на секунду заглушив даже грохот автоматов. Он раздался прямо надо мной с пролета между третьим и четвертым этажом, куда для лучшего обзора переместился незнакомый мне рыжий наемник. Белые и Виолетта развернулись и стали стрелять вверх. «Лезут с четвертого! Уходите из-под лестницы!» Я слышал команду, но не мог пошевелиться. Почему лестницу не сделали из того же материала, что и пол? На бетонном перекрытии в 2 метрах над моей головой появилось небольшое фиолетовое пятно. Оно быстро расползалось, и вскоре в центре образовалась дыра. Она расходилась, как волна от брошенного в воду камня. Я увидел несколько летящих вниз капель. «Шевелись!» Елисей подхватил меня и закинул вверх по лестнице. От удара головой о перила я на несколько секунд потерял ориентацию. Все поплыло, я видел только силуэты, а уши разрывал грохот выстрелов и крики. Мне казалось, мы уже час воюем на этой лестнице. Вдруг наступившая тишина бальзамом разлилась внутри черепа. Кто-то заботливо приложил к моему затылку аптечку. На удивление мы потеряли только рыжего наемника. Его останки смешались с бетоном и кислотой убитых монстров и лежали в районе первого этажа. «Никогда не видел, чтоб так легко разъедало бетон!» Вадик-техник смотрел вниз в прожженный кислотой туннель. «Лучше подумай о том, как нам подняться на следующий этаж!» Мария Белая раздраженно махнула рукой вверх. Сказать, что лестница между третьим и четвертым этажом стала дырявой, ничего не сказать. Скорее, это была большая дыра с несколькими уцелевшими участками. «Ни о чем не думать!» Олег обращался ко всем, при этом внимательно следя за расходящимися коридорами. «Мы убили большинство монстров в здании, и если поднимемся тут, маловероятно, что встретим кого-то. А если пойдем к другой лестнице, то там, в комнатах и закоулках, какая-нибудь херня обязательно затаилась!» «Но лестница кранты! То, что осталось, рухнет в любой момент!» «Мы будем аккуратны!» — он указал пальцем на Елисея. «Ты же Елисей? Мех?» «Да!» «Ноги в порядке?» «Пару капель попало, но ничего важного не повредило!» «Запрыгнешь?» — Олег показал наверх, туда, где начинались ступени четвертого этажа. «Конечно!» «Отлично! Делаем так! Ты прыгаешь, осматриваешься, и если увидишь опасность, прыгаешь назад! «Если все ок, мы кидаем тебе крюки. Зацепляешь их там, и мы поднимаемся. Порядок стандартный. Виктор, из второй группы переходишь в первую. Вопросы есть?» Тишина. Какие могут быть вопросы, когда ты стоишь на перекрестке коридоров, засыпанных трупами людей и смертоносных чудовищ с 6 лапами? «По готовности начинай». Елисей оценил ситуацию, прикинул траекторию и прыгнул на уцелевший угловой кусок лестницы, ранее бывшей частью пролета, и, оттолкнувшись, взлетел на 4-й этаж. Не выдержав его веса, кусок бетона с грохотом рухнул вниз и, кувыркаясь, упал в центр фиолетового пятна. «Чисто!» — сообщил мех, и тут же вверх, одна за другой, полетели веревки с крюками. «Готово!» «Первая группа пошла!» Я невольно залюбовался грацией Марии, Виолетты и Виктора. Они будто взлетели на четвертый этаж. «Все под контролем!» — это голос Белый. «Дальше не мой ядро!» «Всего 4 метра. Что такого?» «Но когда снизу пропасть в 3 этажа, все ощущается иначе. Веревка режет руки, норовя выскользнуть. Сверху — едва различимый сквозь пол силуэты людей. Голоса заглушает стук в ушах. Когда Виктор подхватил меня под мышки и вытянул на твердую поверхность, я был весь мокрый. Снизу послышался спор. Это Матвей отказывался лезть. «Да чё там, 2 метра подтянуться?» — спокойный голос циклопа. «Я не умею!» — панический голос программиста. «Отставить!» — вмешался Олег. «Сейчас сделаем тебе подъемник, обвяжем и сверху поднимут!» В тех ток-шоу с участием Олега Непобедимого, что мне довелось видеть, он никогда не проявлял такой заботы о ближнем. 100 штук баллов и для него нехило за 1 миссию. Нехило? Я бы на 100 штук 10 лет бы жил, ни в чем себе не отказывая. Показалась голова Матвея. Мария и Виктор подхватили его с 2 сторон и втащили на этаж. Парень был серый, как стены лаборатории. Еще через минуту остальные наемники стояли рядом. 5-й этаж и 28 метров южнее. Олег указал на лестницу. 1-я группа, вперед! 5-й этаж, пустой коридор. За этой дверью. Илья указал рукой. Главный зал комплекса. Террорист там. Напоминаю, он очень опасен. Позади нас, прикрывая тыл, остались только 2 члена 3-й группы. Мария Белая, Виолетта, Джейн, Олег Непобедимый, Вадик Техник и Виктор подошли к широкой массивной двери. Дальше они изъяснялись знаками, которых я не понимал. Вадик колдовал над кодовым замком. Ожидание затягивалось, и хоть камеры, висящие под потолком, очевидно, не работали, с каждой секундой риск нештатной ситуации возрастал. Вперед вышел Матвей, ему тут же перегородил дорогу Виктор. «Я открою», — прошептал программист. «Для этого я тут». Его пропустили. Даже Вадик, хоть и с явным неудовольствием на лице, не стал спорить и отошел. Наемники относились к нам как к стандартным сценарным персонажам, специально включенным в задание, чтобы помогать реальным действующим лицам вроде них. Илья указывает дорогу, Екатерина и Елисей — охрана. Ботаник умеет скрывать электронные замки. Ситуация развивалась по шаблонному сценарию. За дверью главная цель — босс и очередная куча баллов. Матвей подключил к замку несколько приборов, извлеченных из рюкзака, и что-то быстро напечатал на спроецированной браслетом клавиатуре. «Когда я нажму на кнопку, она откроется», — одними губами проговорил он. Все заняли позиции. «За живого бонусов нет», — напутственно сказал Олег и кивнул Матвею. Одновременный стук и скрип замков подтвердил, что дверь открыта. Виктор ногой распахнул створки и прыгнул внутрь. Снова грохот со всех сторон. В этот раз, несмотря на сковывающий страх, прижавшись спиной к стене коридора, я следил за происходящим. Мейсона сопровождало около 10 человек. Их застали врасплох. Похоже, они считали, что битву с ксеноморфами на нижних этажах ведут свои. Через проем я видел лишь маленькую часть помещения и 3 человек. Их изрешеченные пулями тела уже лежали на полу. Катя и Елисей продвинулись вперед и, заняв место рванувших в зал наемников справа и слева от двери, прикрывали их. Прижимая АК к плечу, осторожно, по стеночке, я двинулся следом. «Сопротивление подавлено, цель не обнаружена». Женский голос, скорее всего, Джейн. Я через плечо меха заглянул в зал, но успел лишь заметить, как по панорамным окнам потоками льется вода. Потом раздался взрыв. Что-то большое вылетает из зала, разворачивает Елисея и сбивает меня с ног. Снова выстрелы. Нечто теплое, истекающее горячим, лежит на мне, придавливая к полу. «Циклоп, помоги клерку!» Слова доходят словно через вату. Наконец, тяжесть с груди исчезает. Я вижу красный глаз и протянутую руку. Хороший парень, циклоп, исполнительный. Это не беда, что стрёмный. Пол снова под ногами. Рядом валяется то, что снял с меня наемник. Это... Не могу разобрать. Мешает что-то темное, стекающее со лба. Вытираю тыльной стороной ладони. Кровь. Я ранен. Это не твоя кровь. А чья? Опускаю глаза. Это... Ротные спазмы сгибают меня. Это Мария Белая. Вернее, ее половина. Не хватает обеих ног. Голова повернута больше, чем на 90 градусов. А некогда белые волосы залиты кровью. Яичница, съеденная на завтрак, растекается по полу, становясь красной. Будто в 10 километрах от меня поют свою песнь автоматы и дробовики. Что я тут делаю? Все, расслабься, дай мне. Да легко. Сознание и так еле держится в теле. Как я там делал на стрельбище? Роберт. Стой, твою мать! Кричит циклоп за спиной, но я уже в зале. Накатывает эйфория. Я управляю, и в моих руках снова автомат. В 4 метрах от меня Мейсон. Мой ключ назад во внешний мир. Стреляю, пригибаюсь, опять стреляю. У него У-18! Чей-то крик пробивается сквозь пальбу. Вот почему эта гнида передвигается так быстро, что иногда кажется, будто он телепортируется с места на место. Костюм У-18 связывается через чип с нервной системой владельца и, по сути, выполняет команды, напрямую данные мозгом, а встроенные механизмы позволяют делать это гораздо быстрее. Слева падает выпендрежник техник. Пробито плечо. Справа за баррикадой из столов Джейн помогает вареному Виктору. Ствол у охотника тоже далеко не АК. Никогда таких не видел. Хорошо хоть пол из кислотно-устойчивого материала. Правильный вопрос задал Серега. Почему из такого же не сделали и лестницы? Он лишь местами немного оплавлен и не приходится прыгать через дыры. Елисей, Катюша, Циклоп и Немой наконец догадываются поддержать нас и врываются в зал. У нас численное преимущество. Да, одна из пуль настигает Мейсона и откидывает его через стол к окну. Но У-18 — это У-18. Не факт, что он хотя бы ранен. Так и есть. Уже через секунду охотник выпрыгивает из-за стола прямо в окно, стекла которого были выбиты взрывом. Все бросаются к проему и стреляют по убегающему противнику. Он на крыше 4-го этажа. 2 пули попадают в цель и, толкая его вперед, перебрасывают через парапет. «Джейн, займись Виктором, Вадиком и охраняй ботаника! Закройте дверь! Как чуть подлечитесь, выходите в окно и догоняйте!» Ловлю взгляд Олега, вижу его сомнения. Очевидно, он пытается сопоставить меня прошлого, дрожащего при виде крови, и меня нынешнего, уверенно перезаряжающего нагретой стрельбой автомат. «Остальные за мной!» «Еще бы ты решил иначе!» Он первым прыгает в окно. Мы уже во дворе, когда из-за угла выскакивает черный Мерседес и, визжа покрышками, таранит ворота. «Он ранен!» «Умница, Катюша!» показывает на пятна крови, которые смешиваются с дождем и растекаются по асфальту. Не дожидаясь команды, мы бежим к предусмотрительно припаркованным сразу за воротами машинам. Вскоре «Хаммер» и микроавтобус летят по шоссе. Пиликает браслет. «Это Кирилл. Следим за вами, блокируем связь, попробуем ему помешать. Надо перехватить гада до того, как он найдет укрытие. Связи у Мейсона нет, значит, подкрепление он не вызовет. Из штаба ему будут ставить преграды. Надеюсь, это будут не просто красные светофоры. Надо бы поговорить с Катей. Вон она как смотрит, и это ее улыбка. Но сил нет. Нужно отдохнуть». Сергей. Я почувствовал, что вновь управляю телом. Организм, не готовый к спринтам и отдаче автомата, протестовал. Руки и ноги ныли от боли. «Устал. Трудно. С непривычки. Необычно следить со стороны за действиями собственного тела. Теперь я понимал, как Роберт замечает то, чего не вижу я. Пока в лаборатории он стрелял и перебегал из укрытия в укрытие, я, не отвлекаясь на управление, успел осмотреть зал во всех подробностях. Застреленные бойцы Мейсона, разорванные ксеноморфами люди в белых халатах и сами ксеноморфы. Красная кровь, перемешанная с фиолетовой. Перевернутые столы, осколки мониторов и различных склянок. А вот запахов дыма и химикатов я почти не чувствовал. и физические ощущения были слабее. Вроде погружение в водолазном костюме. Ощущаешь холод воды, но не так. И трогаешь что-то, но будто через перчатку. «Теперь ты будешь лучше меня понимать». «Ты отлично справился». Шепот Кати застал меня врасплох, и я с удивлением посмотрел на ее лицо, неожиданно оказавшееся совсем рядом с моим. Ее рука легла мне на колено. «Твою мать, она думает, что я управляю!» Мои щеки зажгло огнем, и я украдкой бросил взгляд на переднее сиденье, где расположился Матвей. В штабе ходили слухи про его симпатии к Кате. Не хватало стать четвертой страной в любовном треугольнике. К счастью, он следил за дорогой. «Спасибо, ты тоже». Я улыбнулся и, сделав вид, что поправляю амуницию, чуть отодвинулся от нее. «Вижу его!» Раздался из рации голос Олега, хаммер которого оторвался от нас метров на 50. «Кто-то долбанул ему в бочину!» «Может, хватит и красных светофоров». Вскоре мы тоже увидели вдали черную точку. Забитый машинами перекресток мы миновали быстрее, чем охотник. Хаммер просто отталкивал перегораживающие путь машины. Люди возмущались и кричали, стекающая по стеклу вода искажала их лица. Когда мы набрали скорость, Мерседес все еще был в пределах видимости, он ехал заметно медленнее. Хаммер снова оторвался, и через несколько минут раздались выстрелы. «Чего палить-то? Дождь мешает, все машины бронированы, а колеса закрыты». Скорее всего, в наемниках взыграли азарт и профессиональная гордость. Еще бы. Трое убиты, двое ранены, а цель не нейтрализована. Я вспомнил то, что осталось от Марии Белой, и меня снова затошнило. Впереди показался следующий перекресток. Движение на нем было значительно активнее, но не на нашей стороне, для которой уже давно горел красный свет. Собралась приличная пробка, водители яростно сигналили. Мейсон выпрыгнул практически на ходу. Стремительные движения маленькой фигурки никак не намекали на ранение. Он дал по хаммеру очередь и скрылся за машинами. Я вылез под холодный дождь. Расчет на то, что оживленное движение на поперечной дороге остановит охотника, не оправдался. В наушники ворвался поток нецензурной брани. «Но он перепрыгнул! Этот перепрыгнул дорогу!» Ботинки у Мейсона тоже были непростые. Тут же светофор загорелся красным во все стороны, и поток машин, преграждающих нам путь, иссяк. «Сюда! Быстрее!» — закричал Елисей. Он садился в черный ленд-крузер и махал мне рукой. Водители пассажирка автомобиля с ошарашенными лицами стояли рядом. Стараясь не смотреть на них, я влетел в заднюю дверь и не успел закрыть ее, как машина сорвалась с места. В боку кололо от бега. Оглянувшись, я заметил, что для нашей полосы загорелся зеленый свет. Погоня продолжалась. Мейсон, не изменяя привычкам, выбрал мерс, на сей раз серебристый. Я сомневался, что с водителем он поступил так же гуманно, как мы. «Он застрелил его и переехал беднягу, когда разворачивался». «Ублюдок!» «Ну, по крайней мере, в нашей легенде теперь точно никто не усомнится». На этот раз автомобиль у охотника был не бронированный, но приблизиться на расстояние прицельного выстрела не получалось. Мейсон активно маневрировал среди попутных машин. Оставалось надеяться, что на следующем перекрестке Кирилл опять что-нибудь придумает. Охотник не стал этого ждать. Почти не сбавляя скорости, едва не опрокинув машину, он свернул на проселочную дорогу и помчался в сторону темнеющего вдали леса. «Хорошо водит, гад!» — проворчал циклоп, сворачивая с шоссе. «Сообщение от Кирилла. Он едет в древний лес, там у них база». «Похоже, в древний едет!» — раздался голос Олега в наушниках. «Сука!» Я понимал его чувства. В древнем лесу раз в пару месяцев появлялся общий элитный квест, в котором разыгрывались десятки тысяч баллов и редкое снаряжение, и всегда там погибала куча искателей наживы. «У Немова 3 года назад там брат погиб», — тихо сказал циклоп, не отводя глаз от дороги. «Собственно, с тех пор он почти не говорит». Уже было не так светло, невидимое за тучами солнце клонилось к горизонту. Скорость упала, размытую осенними дождями дорогу всюду покрывали лужи. Желтая трава и голые деревья дополняли унылый пейзаж. Вот я вообще не собирался скакать в сумерках по лесу, кишащему разными монстрами. «Мы выехали!» В наушнике раздался голос Джейн. «Срежем. Через 30 минут будем у древнего. Хотели высадить программиста. Он отказался». Перед Катей выпендривается. Но стоит признать, двери открывает хорошо. Но понадобится ли это в чаще? Машина остановилась, и мы, чуток укачанные, вылезли наружу. Мерседес стоял в 5 метрах на опушке. Дверь была открыта. «Надо бы Джейн подождать», — неуверенно сказал циклоп. «Она сечет во всей этой лесной нечисти». «За это время дождь смоет следы», — возразил Олег. «Будем оставлять знаки. Догонят». Ветер шевелил верхушки деревьев, но вниз не проникал. Здесь было теплее, чем в городе. Запах прелой листвы, шуршащий под ногами, щекотал ноздри, земля пружинила. Я вспомнил, как мы с Ирой ходили в августе в ближайший к нам лес собирать грибы. Заняли 3-е место по общему весу. Сейчас грибов нет, лишь мокрые, почти черные стволы деревьев, ветки с редкими желтыми листьями и спина идущего впереди Ильи. Лампочка на браслете снова покраснела. Оставалось лишь надеяться, что глушилка связи Мейсона работает в автоматическом режиме. Очень не хотелось, чтобы он вызвал подмогу. Шум ветра и чавкающие звуки шагов вдруг заглушил крик циклопа, замыкавшего колонну. «Сзади! Волки!» Затрещали автоматы. Я вскинул АК и упал на колено, прижавшись плечом к раскидистому дубу. «Волки?» «Волчище! Звери высотой больше 1 метра в холке! Не меньше 20 штук!» Я нажал на спуск. «Левее! Молодец! Теперь справа, вон, за поваленным деревом! Не попади в циклопа!» В циклопа я не попал, но и в волков, вероятно, тоже. «Попал, попал, я видел! В того серого с рыжими подпалинами прямо в морду! Молодец!» Меня наполнило неожиданное чувство. Удовлетворение? Гордость? Жажда крови? «Да какая разница? Все в одном, главное, что смог. Так держать!» Я опустил автомат. Короткий бой закончился. «Восстанавливаем строй! Смотрим по сторонам!» Снова стволы деревьев, кусты, цепляющиеся за ноги и звуки шагов. Небо заметно потемнело. «Мы видим ваши машины!» Голос Джейн. «Твою мать, болото!» Это через секунду голос Виолетты.